Даже башня Лича была глубоко озадачена, однако они по-прежнему не двигались. Они хотели посмотреть, что собирается делать альянс чернокнижников. Но через месяц они, наконец, больше не могли сидеть на месте. В этот момент треть территории альянса чернокнижников была поглощена, но альянс чернокнижников никак не отреагировал. Они, наконец, поняли, что что-то пошло не так с высшими эшелонами альянса чернокнижников. Поэтому они начали в спешке атаковать альянс чернокнижников. Война началась, однако исход этой войны превзошел все ожидания. Всего за месяц две трети альянса чернокнижников были заняты альянсом родословной, в то время как остальная часть была занята башней Лича. Альянс чернокнижников был нелепо уничтожен просто так. Что касается высших чинов альянса чернокнижников, они не показывались до тех пор, пока небесный город не был разрушен. Однако, когда они прибыли на земли кланов, они были потрясены, обнаружив, что эти лампы души родословной пятого круга давно погасли. Они были уже мертвы. Это снова потрясло континент, и вскоре это стало неразрешимой загадкой. Прошел еще один месяц. Сэр, силы альянса чернокнижников полностью подавлены. В настоящее время башня Лича на севере является единственной на континенте. Что касается западного региона, центрального и южного регионов, а также восточного и южного регионов, то все они находятся под нашим контролем. Эра союза чернокнижников закончилась, рассеянно сказала Алида. Даже она чувствовала, что прошедший месяц был сюрреалистичным. Альянс чернокнижников исчез просто так, в мгновение ока они стали фракцией номер один в мире людей. Смешно. Да, это уже закончилось. Илай кивнул. Фактически, несколько месяцев назад, когда он убил тех высокопоставленных лиц Альянса чернокнижников, конец Альянса чернокнижников был уже предрешен. Однако неприятности еще не закончились. Оставалась еще башня Лича. По сравнению с Альянсом чернокнижников, это была организация, которая действительно хотела уничтожить мир. Более того, после стольких лет развития и характеристик Лича, с ними было гораздо сложнее иметь дело, чем с Альянсом чернокнижников. Конечно, у двух сторон не возникнет никаких конфликтов в краткосрочной перспективе. Все это нужно было развить и переварить. Сэр, это то, что мы получили из хранилища сокровищ Альянса чернокнижников. Однако это очень странно. Их хранилище сокровищ почти опустело. Мы подозреваем, что оно было перемещено, и мы все еще расследуем, сказала Алида, доставая другое кольцо. Илай кивнул и открыл кольцо. Пространство внутри было небольшим, а количество людей намного меньше, чем он себе представлял. Однако Илай не был удивлен. Они израсходовали все свои ресурсы в башне Серого Мага, чтобы расчистить путь для Илай. Однако, как большая сила, даже если это была всего лишь оставшаяся добыча, Илая все еще было много, в чем он нуждался. После долгих поисков Илай все же нашел немало хороших вещей. На следующий день, урожай на этот раз немалый. Илай со вздохом посмотрел на три предмета, лежащие перед ним. Там было обычное на вид духовное дерево, излучавшее уникальную ауру, горящее пламя, собранное в масляной лампе, и, наконец, горсть земли весом около 10 граммов. Духовное дерево было найдено в семье Дайла, в центре ее родословной земли. Оно было окружено большим количеством божественных деревьев, и его уровень достиг 6 го-класса. Это должно быть ядро существа типа дерева 6 круга или часть существа выше 7 круга. Илай вынес свое собственное суждение. Неплохо. Когда придет время, я воспользуюсь этим и отправлюсь во фрагмент мира времени, чтобы собрать некоторые элементы времени. Соединив их вместе, я смогу повысить уровень посоха до 6 круга и увеличить его силу. Приняв решение, Илай посмотрел на языки пламени сбоку, и его глаза загорелись. Вечный огонь из лучшей коллекции семьи Пресс. Илай поджал губы, чувствуя, что ему немного жарко. Дело было не в температуре пламени, а в эффекте пламени. Он может сжигать примеси в родословной, чтобы повысить уровень родословной. После слияния с телом он будет постоянно связывать родословную и в конечном итоге повысит уровень родословной на один уровень. Даже просто взглянув на это, Илай почувствовал, как его родословная жаждет этого. Честно говоря, родословная теневого дракона была родословной пятого круга. В прошлом она, естественно, была чрезвычайно могущественной. Однако, по сравнению с семьями Альянса чернокнижников, она действительно не соответствовала требованиям. Это было потому, что каждая семья в союзе чернокнижников имела родословную шестого круга. Это также было самой важной причиной, по которой они были могущественны. Родословная теневого дракона имеет только пятый круг, но у короля родословной должен быть шестой круг. Пока я соединяю это со своим телом, я смогу рано или поздно включить свою родословную в шестой круг. Илай почувствовал жжение в своем сердце. Родословная была чрезвычайно важна для чернокнижника, и то же самое было для Илая. Его некогда могущественная родословная вот-вот должна была стать препятствием, ограничивающим его путь. Однако, пока он поднимал свою родословную до шестого круга, ему не придется долго беспокоиться об этой проблеме. Более того, он также мог увеличить свою силу. Как и ожидалось от альянса чернокнижников, у них действительно есть такие хорошие вещи. Илай счастливо улыбнулся. Последняя почва тоже была очень интересной. Это была почва Древа Мудрости. Древо Мудрости когда-то было другом мира магов. Оно было могущественным правителем мультивселенной, и его ранг достиг восьмого круга. Его почва также обладала магическим эффектом, который мог временно увеличить понимание человека, даже если это было связано с пониманием законов. Даже в мире магов за него боролись бы бесчисленные люди. Даже маги шестого круга участвовали бы в битве. Только в текущем мире это могло попасть в его руки. Просто так получилось, что есть много вещей, которые я не могу понять в ходе эксперимента. Но это очень поможет. Илай ухмыльнулся. Какое счастливое совпадение. Это были все предметы, которые он получил в этом раунде. Всего было три предмета, но каждый из них был чрезвычайно ценным. Без колебаний он взял масляную лампу и вынул пламя. Затем он проглотил ее. Глоток, золотое пламя вошло в его тело, как золото, а затем распространилось по каждой части его тела. В то же время он почувствовал, как его тело постепенно нагревается. Примеси в его родословной начали медленно сгорать, и качество его родословной медленно увеличивалось. Потрясающе! Илай не смог удержаться и закрыл глаза. Это чувство исходило непосредственно из души и родословной. Это была радость, которая шла прямо в душу. Это было на совершенно другом уровне по сравнению с радостью от материальных вещей. Это было очень освежающе. И это удовольствие длилось три дня. Три дня спустя Илай наконец очнулся ото сна. Это действительно ужасно, находиться в таком состоянии. Илай покачал головой. Он всегда отказывался расслабляться слишком сильно, но на этот раз это действительно приносило слишком большое удовлетворение. Он медленно встал и подобрал два других предмета. Вечное пламя яростно горело в его теле, но обновление еще не закончилось. Это было потому, что обновление его родословной требовало очень долгого времени. Это было не то, что можно было завершить за несколько лет или десятилетий. Затем он отправится во фрагмент мира времени, чтобы ускорить процесс. За это время он планировал обновить персонал волшебника и перенести лабораторию во фрагмент мира времени. Конечно, я все еще должен поглотить этих чернокнижников. Илай покачал головой. На данный момент он уже сожрал нескольких чернокнижников. Общее количество цветов закона в его теле уже достигло 100, даже превосходя его собственное тело. Такое быстрое улучшение одинаково удовлетворяет. Илай поджал губы и направился к лаборатории. Днем позже, Илай снова вошел во фрагмент мира времени. Три месяца спустя, новый волшебный посох имел успех. Новый скипетр или шестой круг. Он основан на законе времени и дереве духа шестого круга. Его эффект заключается в ускорении использования законов, увеличении скорости атаки и в то же время усилении закона времени примерно на 30%. Илай посмотрел на новый посох в своей руке. Серебристо-белые спиральные нити вернулись к простоте и превратились в коричневые деревянные узоры. Песочные часы на навершии посоха превратились в кристалл, и песчинки времени потекли, как песок. Это было то, что Элис конденсировал через закон времени в течение этого периода. Это заняло почти 50 лет. Илай вздохнул. Однако эти 50 лет того стоили. С этим посохом его сила снова возросла. В этот момент моя родословная также приближается к пятому кругу. Она увеличилась примерно на 3%. Убрав свой посох, Илай снова почувствовал родословную в своем теле. Пока горел вечный огонь, его родословная продолжала улучшаться, медленно, но неуклонно. Пока я продолжаю, рано или поздно я прорвусь. Разобравшись с этим, я могу сосредоточиться на улучшении своей силы и экспериментах. Я также могу снова начать поглощать оставшиеся законы теней и молнию временной линии. Илай задумался. Окружающая среда снаружи не была стабильной. Ему нужно было увеличить свою силу как можно скорее. Кстати говоря, за последние 6 месяцев произошло много событий. Хотя между башней Лича и альянсом родословных не было конфликта, в тени существовала организация под названием «Общество вечной жизни», организация, которая обращала чернокнижников в Личи и стремилась к бессмертию. Согласно расследованию, они тайно собирали людей на своей территории, и их вдохновителем, скорее всего, была башня Лича. Не было никаких сомнений в том, что у них не было добрых намерений. Поэтому, пока альянс родословных ловил кого-либо из общества вечной жизни, они должны были быть убиты. Они не знали, что требуется для прорыва высокоуровневым личем, но для низкоуровневых личей им требовалось только большое количество жертвоприношения и предмет, данный башней лича. Таким образом, в башне родословной произошло несколько трагедий, которые оказали довольно сильное влияние. Что еще хуже, так это то, что этот вид бессмертия уже заметили больше людей. Это неприятно. Илай покачал головой. Он почувствовал волну беспокойства. К счастью, этот метод еще не распространился далеко и широко. Иначе это было бы действительно раздражающе. Но он знал, что рано или поздно разразится конфликт. «Мне нужно быть сильнее». Эли почувствовал срочность и достал оставшуюся половину закона тени. Когда-то он думал использовать его для изготовления магического инструмента, но текущая ситуация не позволяла этого. Трещина. Илай проглотил большой кусок закона теней и переварил его. Что бы ни случилось, пока он достаточно силен, это не будет проблемой. Прошла весна и наступила зима, прошло лето и наступила осень. Время шло, в мгновение ока прошло 2 года. Во фрагменте мира времени Эли погрузился в пространство сознания. На огромном древе законов покачивались бесчисленные листья законов, и почти 5000 цветов законов украшали его. Большинство из них были черными и полупрозрачными, с небольшим количеством серых. Наконец, были и другие цветы законов разных цветов. Излишне говорить, что серый лист появился из черного тумана. Это был результат его многолетнего постижения. Он успешно постиг этот странный закон и унаследовал некоторые из его атрибутов. В этот момент он уже вступил во вторую половину стадии тысячи цветов. Однако это результат поглощения нескольких десятков тысяч листьев и большого количества законов времени. Мне потребовалось почти 300 лет, чтобы переварить это. Илай подсчитывал молча, как будто вообще не находил никаких лазеек. Он был в потоке времени, который был в 200 раз быстрее обычного. Как это могло быть 300 лет? В ответ Илай поднял голову и огляделся. Во фрагменте мира времени, который был подобен ночи, земля была темной, а в небе, подобно туманностям, текло бесчисленное количество времени. Из них вылетали разряды временных молний, но если внимательно присмотреться, можно было понять, что молнии были намного реже, чем раньше. Это все из-за Илая. Массовое поглощение законов времени серьезно повредило нестабильное происхождение фрагмента мира времени, что уменьшило его эффект. Следовательно, первоначальные 400 лет были сильно сокращены. Если бы Илай продолжил, ситуация была бы еще более серьезной. Но как я могу остановиться? Илай покачал головой, оставляя в стороне тот факт, что он не желал отказываться от этого быстрого метода повышения уровня. Если бы он этого не сделал, эффекты сферы также медленно ослабевали. Это было связано с ним. Он уже был магом тысячи цветов, но это место было лишь немного большим фрагментом мира времени. Когда он только продвинулся, это не сильно повлияло на него, но теперь, когда он становился сильнее, он даже чувствовал, что рано или поздно разрушит этот мир. Это тоже было недостатком здравого смысла у Илая. В прошлом каждый маг пятого круга пережил по меньшей мере несколько мировых войн. У них было четкое представление о выносливости мира. Однако Илай, который долгое время был заперт в мире чернокнижников, не знал об этом. «Все в порядке. Я все равно не планирую уходить». Илай медленно встал. «Пойдем прогуляемся». Он потянулся всем телом и вошел в систему телепортации неподалеку. После вспышки света Илай вернулся в башню магов. Он даже ничего не почувствовал по пути. Это было потому, что его родословная становилась все сильнее и сильнее. На данный момент его эволюционный прогресс был близок к 8%. Вдалеке росло огромное тело Хилла, и бесчисленные ветви тянулись вниз. Гидра лениво растянулась под деревом и заснула от скуки. Чуть дальше на земле сидел Никола, его лицо странно сморщилось. Дилан тоже был там. Появление Илая также привлекло внимание нескольких человек. Даже Гидра открыла свои сонные глаза и медленно поползла к Илаю. Он погладил Гидру по голове и спустился с дерева. Сначала он посмотрел на Дилана и спросил, как дела в башне магов. «Сэр, башня магов уже вступила в стадию самовосстановления. Ресурсы, которые сэр перевез и гномы, очень помогли», — Дилан взволнованно сказал. «Да», — Илай удовлетворенно кивнул. Полгода назад Илай вышел на встречу с королем гномов и был готов подчинить его. Сначала он скорее умер бы, чем подчинился, но после того, как Илай отвел его в башню волшебников, он сразу опустился на колени и объявил о своей покорности. В настоящее время гномы уже вошли в башню магов и в настоящее время заняты восстановительными работами. «Тогда какую систему мы должны отремонтировать в первую очередь?» — внезапно спросил Дилан. «Энергетическая система, система оружия», — сказал Илай. Поскольку он не мог выбраться сейчас, эти две системы были наиболее полезными. «Да, сэр», — Дилан снова кивнул. Разобравшись с башней магов, Илай посмотрел на Николаса. Морщинистое лицо Николы все еще заставляло его чувствовать себя немного странно. «Глядя на тебя, случилось что-то важное?» — спросила Илли. «Милорд, изначально я была готова позвать вас, но я не ожидала, что милорд выйдет первым». Никола вздохнула. «Да, расскажи мне подробно». Илай достал кресло с откидной спинкой и сел. «Сэр, дело вот в чем. Через 3 месяца после ухода милорда», — начало докладывать Никола, — «общество вечной жизни предприняло новый шаг. Во-первых, они начали крупномасштабные разрушения, особенно в местах, которые Альянс родословной не заметил. Конечно, Альянс все еще был в состоянии справиться с этим, поэтому мы не разбудили лорда». Илай кивнул. «Если бы его разбудили какие-то мелкие проблемы, то команду лидеров пришлось бы сменить. Он не был няней. Хаос длился около 2 месяцев, продолжила Никола. «Месяц назад произошло нечто грандиозное. Большое количество личей вторглось на нашу территорию. Они пришли из башни лича». Глаза Илая изменились, и выражение его лица стало немного серьезным. «Но это не имеет большого значения. Мы все еще быстро разобрались с этим, но обнаружили кое-что ужасающее. Целью этих личей было не вторжение, а распространение секретов трансформации лича. Они распространили технику трансформации лича на всех людей ниже 4-го круга, сказала Никола сквозь стиснутые зубы. «Башня лича фактически распространила технику трансформации лича». На этот раз Илай больше не был спокоен. Затем он увидел хрустальный шар, передаваемый Николой. «Сэр, это техника». Получив хрустальный шар, Илай начал читать его. Несколько минут спустя Илай тихо положил хрустальный шар и посмотрел на Николу. Он вздохнул и сказал: «Тебе следовало позвонить мне раньше». На этот раз Никола хранил молчание, как будто он совершил ошибку. «Трансформация лича подобна этому. Действительно, задействованы некоторые деликатные процессы. Однако трансформация чернокнижника низкого уровня на самом деле требует большого количества жертвенных жизней. Со временем почти у каждого был набор этой информации. Большое количество пожилых чернокнижников хотели жить вечно». Итак, Илай не ожидал столкнуться с таким в своем первом путешествии, и его редкое хорошее настроение испарилось. Можно сказать, что Альянс был в беспорядке. Начались бесчисленные ритуалы, и большое количество личей тайно сменили союз. Были даже небожители, занимавшие города для поклонения и ритуалов, все ради секрета вечности. «Сэр, мы пытались остановить их 1.5 месяца назад. Однако, как только эти личи трансформируются, их души будут перенесены в филактерию. Если мы не сможем уничтожить филактерию, их вообще нельзя будет убить. Если мы не сможем найти филактерию, это бесполезно, даже если у нас есть 5-й круг. Это привело к нынешней ситуации снаружи». Лицо Николы было наполнено беспокойством. «Понятно», — Илай кивнул. Он расширил свое сознание наружу и быстро вошел в город родословный. Он обнаружил, что многие чернокнижники спешили. Многие чернокнижники входили в город как изнутри, так и снаружи, как будто они убегали. И это было только в городе родословной. В радиусе 100 000 километров почти треть городов была покрыта кровью и пламенем, а остальные все еще пребывали в хаосе. Если бы это продолжалось еще несколько месяцев, Альянс родословных, вероятно, распался бы. Он спал всего 1.5 года, а уже был таким. Это было действительно неприятно. «Сэр, мы подвели вас». Никола опустил голову. «Да». Илай положил руку ему на плечо и тихо сказал: «Это действительно нелегко разрешить. Ты уже проделал хорошую работу. Это, несомненно, заговор башни Лича. Остальное предоставь мне. Никола поколебался и сказал: «Но, сэр, если их филактерии не будут уничтожены, они очень скоро возродятся. Более того, все они находятся на территории Альянса. Их убийство ничего не решит. Система дала ему бонус». Илай улыбнулся. «За последние 200 лет так получилось, что появились новые методы разрешения этой ситуации». Глядя на уверенное выражение лица Илая, Никола была смущена. Можно ли это решить? И на этот раз пораженная область была такой большой. В этот момент вспыхнул лотос веры на правой руке Или. Никола увидел, как множество Или медленно появляются перед ним и разлетаются во всех направлениях. Это число должно составлять по меньшей мере несколько десятков. Никола была ошеломлена. Однако в этот момент Илай, казалось, ни о чем не заботился. Он улыбнулся ему и сказал: «Сейчас такое хорошее время погреться на солнышке. Ты хочешь присоединиться к нам?» Никола колебался несколько секунд, но когда он увидел уверенное лицо Илая, он с трудом кивнул. «Хорошо». Подул летний ветер, и они вдвоем предались воспоминаниям о прошлом под солнцем. Вдалеке во всех направлениях разлетелись полосы золотого света. Вжик, вжик. Легкий ветерок подул над холодным рассеянным городом, и огромное солнце выглянуло из-за горизонта. Ранним утром жители всех размеров отправлялись пешком через город на свои рабочие места. Все магазины также открывались для бизнеса, чтобы привлечь покупателей. Но в этот день в городе было необычайно спокойно. Шумный утренний рынок был пуст, а оживленные улицы безмолвны. Даже в небе не было слышно щебетания птиц. Это было похоже на мертвый город. Это была правда. В этот момент пустые улицы уже были покрыты трупами. Бесчисленное количество крови текло через трещины в кирпичах и плитках на улицах, затем попадало в ров и снова испарялось. Затем это превратилось в кровавый туман, который окутал весь город. В центре города Цигу стоял на высокой куче костей, или, скорее, на алтаре из плоти и костей. Бесчисленные души обвились вокруг него, молча трансформируя его тело. Душа вошла в его тело, заставляя его плоть и кровь разлагаться, но его кости становились все тверже и тверже. Некогда состарившаяся родословная снова излучала жизненную силу и влилась в его душу, заставляя его дрожать. Душа восстанавливается. «Я бросаю все и превращаюсь в лича». Цигу коснулась его тонких костей и почувствовала прилив радости. Не так давно его кожа была покрыта морщинами и гнилью, что вызывало у него отвращение, но теперь они полностью исчезли. Он знал, что ему это удалось. Он уже был личом. «Я получил технику трансформации лича во время своей смерти. Похоже, это судьба. Судьба не хочет, чтобы я умер вот так». Цигу поджал губы и вспомнил, что в данный момент у него нет губ, поэтому он мог слышать только стук зубов. Он не привык к этому. Однако он верил, что через некоторое время привыкнет к этому. «Однако мне пришлось пожертвовать 8 городами и населением почти в 5 миллионов человек. Кроме того, раньше я был чернокнижником сияющего солнца, но теперь я чернокнижник сияющей луны. Моя боевая мощь слишком сильно упала, но, к счастью, все это стоило того. Я получил вечную жизнь. Я снова пойду по этой земле и проживу вторую жизнь». Цигу тихо вздохнул. Он опустил голову и посмотрел вдаль. Там была гора трупов и море крови. Перед трансформацией он чувствовал себя немного неуютно, но в этот момент он действительно почувствовал небольшое желание, даже голод. Однако он знал, что сейчас не время для еды. Ему нужно было уйти как можно скорее. Даже несмотря на то, что его филактерия была успешно создана, даже несмотря на то, что он спрятал ее, и даже несмотря на то, что он возродится после смерти, он все еще чувствовал небольшой страх. Он видел дело рук Илая. Он был действительно напуган. Конечно, он был не единственным, кто так думал. Большинство других чувствовали то же самое. Но на этот раз задействована половина центрального континента. Даже Илай не может мчаться во все стороны. В лучшем случае, его чернокнижники справятся с этим. «Они не могут убить меня». Он глубоко вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Но в следующую секунду он был ошеломлен на месте. По другую сторону алтаря стояла фигура. Красивое лицо, глубокие глаза и знакомая фигура. В одно мгновение огонь его души яростно вспыхнул, и его тело не могло не задрожать. «Сэр Илай». Он посмотрел на человека перед собой со страхом, его голос дрожал. «Цигу, я очень разочарован». Илай посмотрел на него и покачал головой. Человек перед ним был одним из двух или трех второсортных сил в восточной части западного региона, семьей клана Сумеречного Питона, Цигу Марком. Он также был одной из первых семей, которые обратились к нему за убежищем. «Милорд, я хочу жить, я уже слишком стар», — Цигу сказал с горечью. «Стоит ли это того, чтобы лично убить всех своих кровососов, а также пожертвовать миллионами душ?» Илай посмотрел на Марка и с любопытством спросил. «Это также было вторым условием для трансформации лича. Мой господин, ты поймешь, когда достигнешь моего возраста. Это пытка, наблюдать, как постепенно слабеет твоя родословная, как постепенно разлагается твоя душа и как постепенно исчезает твоя жизненная сила. Вот почему я не колебался, когда передо мной появился шанс жить вечно, даже если за это пришлось заплатить определенную цену, даже если я мог столкнуться с неизвестными последствиями». Цигу покачал головой, того же возраста, что и ты. Выражение лица Илая стало странным. «Сэр, я верю, что вы можете понять меня». Цигу поднял голову, но его взгляд постепенно стал твердым. «Я не понимаю». Илай покачал головой. «Нет, мой господин, ты определенно можешь понять. Я действительно не понимаю». Илай посмотрел на мужчину и покачал головой. «Хорошо, мой господин, как вы планируете убить меня? Вы все еще хотите захватить меня в плен, но отказались от этой идеи. Я подготовился заранее. Я могу покончить с собой в любое время. Как только я умру, я возродлюсь в филактерии. Итак, мой господин, почему бы тебе не отпустить меня? Я обещаю, что не войду в башню родословной до конца своей жизни». Цигу поднял голову и сказал. Он знал, что ему определенно не сравнится с Илаем, но Илай на самом деле не мог убить его. «Нет, ты нарушил закон. Ты должен умереть сегодня». Илай покачал головой. Медленно появилась огромная теневая рука и окутала Цигу. Во время этого процесса Цигу, казалось, сдался и наблюдал, как тень постепенно окутывает его. В этот момент в его сердце не было страха. «Илай, хи-хи-хи, продолжительность жизни чернокнижника пятого круга больше, но однажды ты столкнешься лицом к лицу со смертью. Однажды ты поймешь меня. Я не умру сегодня. Я буду ждать, пока ты умрешь вдали, затем станцую на твоей могиле и убью твоих потомков. Илай, ты ничтожное создание, ты». Цигу начал проклинать и оскорблять Илая, потому что знал, что тот не умрет. Он не умрет, пока не будет найдена его филактерия. Вскоре тень постепенно поглотила тело, а его душа постепенно исчезла. Во время этого процесса Илай только наблюдал, все еще спокойный. Однако странный серый цвет, казалось, медленно исчезал вместе с его душой. В то же время, в десятках тысяч метров отсюда, в пещере в горном хребте филактерия, погребенная там, медленно открылась, и оттуда медленно вылетела душа. «Ха-ха-ха, хотя я мертв», — ругать Илая действительно приятно. «Ну и что, что он лучший эксперт на континенте? Он все еще не может поймать меня», — радостно сказал Цигу. «Жаль, что я умер именно так. Вероятно, потребуются десятилетия, чтобы я полностью воскрес». Он покачал головой и собирался вернуться к своей филактерии, когда на его теле внезапно появился черный цвет, который постепенно разрастался. «Что это?» Он был ошеломлен и хотел изгнать это, но это было бесполезно. Черный цвет был подобен вирусу, постоянно загрязняющему его тело, заставляя его душу разлагаться кусочек за кусочком. Этот человек был полностью взволнован и потерян. Невозможно. Однако он не понимал, как это могло произойти. Он явно только что умер, и его душа тоже была здесь. Как на него могли напасть? Это был Илай? Нет, это было абсолютно невозможно. Никто не мог отследить тело лича до филактерии. В этот момент произошло нечто шокирующее. После того, как черные пятна на его теле расширились, они постепенно превратились в сгусток ауры и полетели к филактерии. В полете он медленно превратился в черную руку и в мгновение ока схватил филактерию. Кача. Появилась трещина, а затем Цигу почувствовал чрезвычайно сильную боль, заставившую его мгновенно рухнуть на землю, катаясь по ней и стеная. Однако в его глазах вспыхнуло недоверие другого рода, потому что эта знакомая рука была точно такой же, как та, которую он видел раньше. Но как это было возможно? Это действительно был он? Как чернокнижник мог это сделать? Как у них вообще мог быть способ справиться с личем? Даже у Альянса чернокнижников не было способа воскресить лича. Был ли это Илай? В этот момент он подумал об этом могущественном человеке и спокойствии в его глазах в конце. Разве это не было насмешкой над его невежеством? Альянс чернокнижников был беспомощен против лича, но Илай мог легко справиться с ним. «Сэр Илай, пощади мою жизнь», — он понял. Он в отчаянии молил о пощаде, но рука ничуть не колебалась. Она применила силу и превратила филактерию в пыль с треском, разбросав ее по всей земле. Именно в этот момент его душа затрепетала. Он знал, что потерял одну из самых важных вещей в своей жизни. Однако было кое-что еще хуже. Он опустил голову и увидел, что черные пятна уже покрыли каждый уголок его тела. Его душа уже превратилась в черный материальный объект, который медленно распадался. Филактерия была важна, но его душа была еще важнее, потому что это была его истинная душа. Пока эта душа была уничтожена, он больше не был бы человеком. Что касается филактерии, то это было просто место для жизни. Душа была ключом к бессмертию лича. Чувствуя свое текущее состояние, он был в полном отчаянии. «Илай, я просто хочу жить вечно. Что в этом плохого?» Он издал скорбный крик, а затем все его тело было полностью окутано черным туманом. Затем он полностью исчез из мира. «Илай, что я сделал не так?» Вопли эхом отдавались в его ушах. Илай посмотрел вниз на почти миллион трупов и плоти там. Он подумал о мертвой тишине в окружающих городах и отклонил просьбу Цигу. «Если это так, то мне жаль. Я не позволю тебе жить вечно». Он поднял руку, и в его руке появился сгусток черного тумана, как будто он хотел все загрязнить. Закон черного тумана обладал способностью распространять инфекцию. Даже если они разделены филактерией, пока существует кармическая связь, они могут быть заражены. Это был, казалось бы, незначительный закон, оставленный образцом, но он был важным инструментом для распространения коррупции. В то же время, это также могло бы помочь ему избавиться от лича. Даже если бы они были воскрешены после смерти, Эли все равно смог бы найти их филактерии. «Позволь мне закончить эту войну». Его взгляд постепенно стал твердым. Он взглянул на город, а затем продолжил полет вдаль. Золотой свет окутал его. Он был не единственным. На огромной земле летали десятки огней. Куда бы ни достигал свет, личи превращались в пепел. «Нет, сэр Илай, пощадите мою жизнь. Ты не можешь убить меня, я вернусь. Что со мной не так? Я просто хочу жить. Илай, однажды ты умрешь. Я с нетерпением жду встречи с тобой снова». «Нет, как это возможно? Как ты нашел мою филактерию? Нет, нет, пощади меня». Каждый раз, когда Илай проходил мимо места, где личи сеяли хаос, он слышал похожие вопли, и личи вскоре поняли, что Илай, похоже, смог найти их филактерии. «Как это возможно? Ты уверен, что то, что ты сказал, правда?» В кровавом городе, на алтаре, Рубер недоверчиво смотрел на лича. Это был город Саурона, один из городов на севере центрального региона. Рубер когда-то был правителем этой области, чернокнижником с четырьмя кругами сияющего солнца. Ради спасения своей жизни он наплевал на закон. Несколько дней назад он также совершил кровавое жертвоприношение, чтобы превратиться в лича. Он планировал укрепиться здесь еще на несколько дней, но понял, что многие личи сбежали отсюда, как будто увидели привидение. В своем замешательстве он остановил убегающего лича. «Это верно, мой господин. Илай сделал свой ход, вам следует поторопиться и бежать». Младший лич третьего круга посмотрел на лича с четырьмя кольцами перед ним. Его тело дрожало, но голова не переставала оглядываться назад. «Ты лжешь мне, Илай один. Как это возможно?» Огонь души Рубера замерцал. «Сэр, вы забыли, что у сэра Илая есть легендарные клоны. Теперь континент был заполнен лисами. Если бы обычный лич столкнулся с ними, у них не было бы шансов спастись», — быстро сказал лич третьего круга. «Клон?» Рубер был ошеломлен. Казалось, что такое высказывание действительно существовало, но это было так преувеличено. Сколько было клонов, которые покрывали половину континента? «Но тебе не обязательно так бояться, не так ли? С филактерией ты можешь просто покончить с собой, даже если тебя поймают. Самое большее, ты можешь потратить некоторое время на восстановление. Почему ты выглядишь так, словно мертв?» Рубер спросил снова. «Сэр, вы не знаете». Лич задрожал, когда сказал: «У Илая действительно есть способ противостоять филактерии. Пока он нападает на тебя, даже твоя филактерия будет найдена, а твоя изначальная душа уничтожена». «Что?» На этот раз Рубер больше не был спокоен. То, что он не запаниковал, было одной из причин, по которой он не умер, но как у Илая мог быть способ отрицать это? Рубер не остановил его. Если то, что сказал лич, было правдой, то он должен уйти. Но он все еще не мог понять, как Илай смог найти филактерию. Даже у Альянса Чернокнижников не было возможности справиться с этим. «Это сила Илая». Он вздрогнул и приготовился уходить. «Ах!» Однако в этот момент он услышал «ах!» Посмотрев вверх, летящий лич третьего круга вдалеке был покрыт золотым светом. Он был окутан им, и его тело раскачивалось, когда он вопил. Всего за несколько секунд он полностью растаял, превратившись в ничто. Что заставляло Рубера еще больше беспокоиться, так это то, что у него было смутное ощущение, что лич исчез. В самом прямом смысле, он исчез. Истинная душа была уничтожена. Как это было возможно? Он расширил глаза и обернулся, только чтобы обнаружить фигуру неподалеку. Сэр Илай. Все его тело дрожало. Однако эта фигура просто взглянула на него, и над ней пролетел луч золотого света. Тело Рубера задрожало, когда он почувствовал, что его тело быстро разрушается. Даже с силой сияющего солнца он не смог этого выдержать, он упал во тьму в отчаянии. Когда он снова очнулся, он уже был в подземной зоне. Глядя на окружающую его темноту, он знал, что находится в филактерии. А, кажется, все в порядке. Нет, что это за черный туман? Нет, нет, нет, пощадите меня, пощадите, сэр Илай, я был неправ. Пожалуйста, пощадите мою жизнь, я был околдован. Раздался вопль, но через несколько секунд он затих и, наконец, исчез. Вся филактерия разрушалась дюйм за дюймом. Илай стоял на вершине города, глядя вниз на окровавленный город. Он поднял голову и посмотрел вдаль. В 10 тысячах метров от него находились башни костяных волшебников. Он был на границе территории башни Лича. Почти с 95% личей покончено. Все личи выше четвертого круга уничтожены. Сбежало лишь небольшое количество личей низкого уровня. Все почти закончилось. Взгляд Илая был спокоен. После его тяжелой работы обман лича был почти завершен. Однако удар был слишком сильным. Число погибших, вероятно, исчислялось десятками миллионов. Но, глядя на то время, башня лича уже должна была поглотить оккупированные земли. Интересно, напугал ли я вас, ребята? Илай покачал головой и посмотрел вперед. Затем его тело разрушалось дюйм за дюймом, превращаясь в бесчисленные блики света и исчезая в пустоте. Как это возможно? В этот момент в башне родословной Алида смотрела на чернокнижника налитыми кровью глазами. Катастрофа с личом доставила много проблем башне родословной в эти дни. Она не спала несколько дней. Конечно, это не повлияло на небожительницу, но от огромного давления у нее разболелась голова. У них не было способа решить эту проблему. Даже если личи были убиты, они все равно возродились бы в филактерии. Даже если бы они были намного слабее после возрождения, они все равно много раз доставляли бы неприятности. Проблем, которые они причинили, было ничуть не меньше, чем когда они вернули башню чернокнижников. Но буквально минуту назад новости об Илае наконец вернулись. Милорд может сдерживать личей. Даже если они спрячутся в своих филактериях, это бесполезно. Алида была взволнована. Хотя она не понимала, как Илай это сделал, это было действительно слишком шокирующе. В конце концов, филактерия лича была самым выгодным методом лича. Это мучило альянс чернокнижников более 100 лет. Но у сэра Илая действительно было решение. Это было просто смешно. И у него почти 100 клонов, каждый из которых не слабее славного солнца четвертого круга. Насколько силен милорд, она поджала губы и поняла, что это выше ее понимания. Илай всегда освежал ее понимание пятого круга, как и ожидалось от его превосходительства. Она глубоко вздохнула. Однако после шока ее брови постепенно нахмурились. Без сомнения, это было просто испытание башни лича. Предпримут ли они следующий шаг? Не обязательно. Зная, что у сэра Илая есть способ сдержать их, они действительно осмелятся сделать шаг. Алида внезапно подумала об этом и подняла брови. Все верно. Башни лича следует бояться. Зная, что у них есть способ обуздать лича, башня лича, вероятно, была в беспорядке. Даже король лич не был бы таким спокойным. Алида подумала. На крайнем севере, в полдень зашло солнце, но это никак не могло изменить окружающую обстановку. В древнем замке на холодном ветру король лич сидел перед длинным ледяным столом. По обе стороны от него сидели лич костяной дракон и лич бедствия. Дальше были личи тысячи листьев и божественного дерева. Ни один лич не произнес ни слова, только свист холодного ветра, проходящего через отверстие в теле лича. «Почему никто не разговаривает?» — раздался спокойный голос, разбудивший многих личей. Все подняли головы и посмотрели на высокого лича впереди. Это был король лич. «Сэр, пожалуйста, не шутите. Самое главное сейчас — подумать о том, как поступить с Илаем, и убедиться, есть ли у него какой-либо способ сдержать нас. Костяной дракон Лич вздохнул и сказал. Слова костяного дракона Лича были подобны переключателю, и все присутствующие личи начали беспокоиться. Действительно, если это правда, то у нас будут большие неприятности. Как это произошло? Я просто тестировал их, но в конце концов мы были ограничены. По крайней мере, только один из немногих людей, которых я разработал, вернулся. Остальные умерли, и несколько филактерий оказались в моих руках. Я наблюдал, как их души постепенно разлагались. Что нам делать? Король Лич нахмурился, когда увидел обеспокоенные выражения у всех на лицах. Даже он почувствовал беспокойство. Бессмертие Лича и секрет бессмертия были их сильнейшими техниками, но на самом деле у Илая был способ сдерживать их. Хотя он не был уверен, что это будет эффективно против личей высокого уровня, угроза была реальной. Все. Внезапно он кашлянул и сказал. Все оглянулись. Согласно моим наблюдениям и исследованиям, черный туман должен быть связан с черным туманом фрагмента мира на периферии мира. Хотя я не знаю, как он овладел им, по сути, это закон. Пока мы сильнее закона, его можно сокрушить. Нельзя сказать, что это ограничение, но оно может представлять угрозу для филактерии. Это равносильно потере выхода. В целом это угроза, но она не смертельна. Нам нужно только быть сильнее его, медленно произнес король Лич. Личи кивнули в знак согласия. Однако несколько секунд спустя в замке снова воцарилась тишина. Хотя это было правдой, убить Илая было непростой задачей. В конце концов, это был Илай. Сэр, если это так, то я придумал способ. Однако несколько секунд спустя заговорил Лич бедствия. Его истинной формой был гигантский слон, и два его бивня излучали холодный свет. О, все посмотрели на него. Поэтому мы, естественно, не можем пойти на такой риск. Однако мы знаем, что во внешнем слое мира на самом деле есть несколько стариков, скрытых во многих фрагментах мира. Большинство из них имеют смутное отношение к бывшему альянсу чернокнижников или принадлежат к отдельным силам, но большинство из них погрузились в глубокий сон. Если они объединят силы, их мощь может даже превзойти мощь альянса кровной линии. Если мы сможем разбудить их и заставить объединить усилия, чтобы разобраться с Илаем, даже он определенно умрет. Тогда какую цену мы должны заплатить? В конце концов, они по сути люди. Спросил костяной дракон Лич жужжащим голосом. Хе-хе, эти старики раньше поддерживались альянсом чернокнижников и его силами для поддержания своего существования. Однако с момента основания альянса родословных это было прекращено. Поэтому условия жизни этих стариков очень плохие. Даже если мы не будем их уговаривать, рано или поздно они сделают ход. Пока мы обещаем отдать им башню родословной после того, как они убьют Илая, я верю, что они будут стремиться. Лич усмехнулся. Разве это не уничтожение врага для создания еще более сильного врага? Вопросил Лич. Хе-хе, ты думаешь, что в битве между двумя сторонами потерь не будет? Более того, наши силы расширились и усилились в несколько раз. Мы привлекли бесчисленное количество личей. Согласно нашему предыдущему плану, пока мы поглощаем еще одну волну, сила каждого снова возрастет. Его острые клыки покачивались, когда он смотрел на личей и смеялся. Личи с обеих сторон тоже улыбнулись. Кроме присутствующих личей, личи на территории башни родословной, вероятно, думали, что они просто создают проблемы врагу. Это была только первая причина. Вторая причина заключалась в том, чтобы поглотить этих личей и совершить скачок в силе. Но окончательное решение остается за вами, сэр. Что вы думаете? В этот момент Лич посмотрел на короля Лича, который все это время молчал. Да, король Лич медленно кивнул в знак согласия. Все кончено. Я могу продолжить свой эксперимент. В башне волшебников Илай посмотрел в спину Алиде, когда она уходила, и затем задумался. В это время катастрофа с личами почти закончилась, и наступил послевоенный период комфорта. Однако потери на этот раз все еще слишком велики. Несмотря на то, что я убил большое количество личей, значительное количество личей все же сбежало. Общее число смертей исчисляется десятками миллионов. Илай покачал головой. Более того, у него было ощущение, что планы башни Лича не так просты, как кажутся. Мне нужно быть сильнее. Илай поджал губы. Его инстинктивная осторожность заставляла его чувствовать, что его силы все еще недостаточно и ее нужно укреплять дальше. Однако было почти невозможно, чтобы его сила сильно увеличилась за короткий промежуток времени. Если только волна чернокнижников, сравнимая с пятым кругом Альянса чернокнижников, не нападет на меня, но как это возможно? Во внешнем мире есть такие старики, и их общее число может даже превзойти число членов Альянса чернокнижников. Однако каждый из них более скрытен, чем предыдущий, и никто ими не руководит. Илай покачал головой, чувствуя, что эта идея слишком ненадежна. Это было даже более ненадежно, чем завершить эволюцию родословной в течение 100 лет. Забудь об этом, мы будем делать это шаг за шагом. Покачав головой, он вернулся в тайное царство, чувствуя, как фрагменты мира времени вокруг него становятся все более и более напряженными. Он понял, что должен быстро использовать это драгоценное место. Оно может рухнуть в любой момент, за пределами мира, за пределами фрагмента скрытого мира. Костяной дракон Лич и Лич Бедствия стояли бок о бок, глядя на дрожащего чернокнижника перед ними. «Ты один из оставшихся воинов пика тысячи листьев Альянса чернокнижников, верно? Нам нужно кое-что с тобой обсудить». Лич усмехнулся. «Что именно вы делаете?» Чернокнижник посмотрел на них двоих, и выражение его лица стало уродливым. «Это отличная вещь для тебя. Ты не возражаешь, если мы зайдем и поговорим, верно?» — спросил костяной дракон Лич. «Хорошо». Чернокнижник беспомощно кивнул. Он не сомневался, что если он не согласится, он боялся, что эти двое нападут на него напрямую. Он чувствовал, что он им не ровня. Вскоре они втроем вошли во фрагмент мира. День спустя, они втроем снова вышли, но лицо чернокнижника было наполнено радостью. «Согласно нашему соглашению, пока чернокнижники могут убивать Илая, мы не будем вторгаться на территорию родословной башни в течение 200 лет. Если ты старый чернокнижник пятого круга, мы можем помочь ему превратиться в лича». Костяной дракон Лич кратко повторил контракт, который они подписали некоторое время назад. «Хорошо». Чернокнижник кивнул, не в силах скрыть свою радость. Он никогда не ожидал, что перед ним внезапно появится возможность возродить свою семью. Башня Лича была ответственна за объединение чернокнижников, и все, что им нужно было сделать, это работать вместе, чтобы убить Илая. Хотя этот процесс был непростым, польза от него была слишком велика. Было ли это территорией родословной башни или даже превращением в Лича? Конечно, он понимал, что это был план, но у него не было другого выбора. Увидев радость на его лице, у двух личей появилось насмешливое выражение. Ну и что, что они дали им 200 лет? Более того, было много чернокнижников, которые достигли конца своей жизни. Это может быть даже близко к 70%. В то время определенно было бы много чернокнижников, которые предпочли бы превратиться в личей. Как только они трансформируются, вновь созданные силы мгновенно будут значительно сокращены. В сочетании с 200 годами развития центральный континент все еще будет под их контролем. Более того, они также устранили своего опасного врага, Илая. Большая прибыль. Конечно, он не мог улыбаться слишком счастливо. Это было немного неуважительно. Двое из них убрали свои выражения и развернулись, чтобы направиться в другие районы. Чернокнижник взглянул и улетел в другую область. Ему нужно было связаться с другими чернокнижниками как можно скорее. Перед полетом он, казалось, все еще волновался. Он достал контракт, который только что подписал, и просмотрел его строчку за строчкой. Только когда он увидел свое имя и имя своего партнера в конце, он с облегчением кивнул. Он убрал ее и снова ускорился. Он только обернулся, чтобы посмотреть на мир чернокнижников, и вздохнул. «Я не ожидал, что у достойного короля Лича будет такое обычное имя. Дэвид». За пределами мира два Лича были заняты контактами с разными стариками. Илай не знал обо всем этом, потому что в данный момент был погружен в свой собственный эксперимент. Земля Грасси, лаборатория. Илай внимательно наблюдал за экспериментальным столом перед ним. На экспериментальном столе лежала стеклянная крышка, на которой было выгравировано большое количество сложных рун. Внутри плавал сгусток золотой ауры. В то же время из стеклянной крышки вылетели клочья почти белой ауры и поплыли к золотой ауре. В тот момент, когда они соприкоснулись, двое из них начали сливаться. Однако это было только на мгновение, прежде чем двое из них быстро разделились, и золотая аура постепенно ослабевала. «Я снова потерпел неудачу». Увидев эту сцену, Илай беспомощно вздохнул. Эксперимент, стоявший перед ним, представлял собой слияние силы веры и силы очищения. Это был один из главных экспериментов, которые он проводил в настоящее время, но прогресс был медленным. Неудача была обычным делом. Однако эти двое уже начали вступать в контакт, а это значит, что моя идея не ошибочна. Мне просто нужно продолжать совершенствоваться. Неудача не победила Илая. В конце концов, подобные неудачи были слишком часты в его прошлые годы. Вскоре Эли скорректировал некоторые параметры и начал эксперимент заново. Две силы снова начали сливаться. Однако на этот раз все было по-другому. Золотой и белый свет слились, но на этот раз слияние не прекратилось. Струйка силы веры и очищающей силы слились еще больше. Это работает. Илай был ошеломлен. Похоже, он этого не ожидал. Но иногда эксперименты были такими. Никогда не знаешь, что было первым, неудача или неожиданность. Он заглянул внутрь, его глаза постепенно становились серебряными, как будто он собирался что-то обнаружить. Наконец, после того, как серебряный глаз был активирован до предела, Илай увидел слабую ауру, похожую на свечу в бурю между ними. Это был луч более святого и чистого света, точно такой же, как свет. Глаза Илая загорелись, когда он уставился на луч света. Однако свет появился лишь на мгновение, прежде чем исчезнуть перед глазами Илая. Однако это больше не имело значения. Это уже был огромный шаг вперед. Пока он следует этим путем, он определенно сможет обнаружить эту странную силу. Однако качество этого сгустка ауры кажется немного завышенным. Оно превосходит даже тени пожирания. Илай удивленно потер подбородок. Даже он не знал, что произойдет, когда двое сольются. В конце концов, он подавлял черный туман только из-за двух сил. Похоже, мне придется уделять больше внимания и ресурсов. Илай сразу же решил уделить больше внимания этому эксперименту. Изначально этот эксперимент был не так важен, как башня серого мага, но он решил продвинуть его вперед. Говоря о башне магов, она все еще находилась в стадии строительства, но это было действительно так. Прогресс был медленным. В конце концов, он слишком велик. Даже если будет повреждена лишь небольшая его часть, на это уйдет 10 лет. У Илая разболелась голова. Он даже временно отказался от системы питания и сосредоточился на ремонте системы вооружения. У него не было выбора. Он должен был справиться с этим шаг за шагом. Я все равно не покину этот мир в ближайшее время, так что не имеет значения, если я не двинусь с места. Однако наличие системы вооружения эквивалентно наличию огромного оружия в небе. Как только он будет активирован, эффект будет довольно взрывоопасным. Однако, если я хочу использовать систему оружия, я определенно должен прицелиться, и система наблюдения также нуждается в ремонте. Это верно. На самом деле, система внешнего наблюдения может быть для меня важнее. Это эквивалентно большому спутнику, это то, что мне нужно. Илай внезапно пришел к осознанию, какой смысл был в том, что я не мог прицелиться после ремонта оружейной системы. Сначала ему нужно было починить систему прицеливания. В любом случае, башня магов, казалось, все еще была цела в этом аспекте. Если гномы приложат все усилия, они смогут починить ее за короткое время. Таким образом, у него мог быть дополнительный наблюдательный глаз за пределами мира. Илай немедленно достал серебряный ключ. Эта вещь была не только ключом активации башни волшебников, но и могла быть подключена к башне волшебников. Распространилось таинственное колебание, и перед Илаем медленно появились две фигуры. Сэр Эли, Сула и Дилан из башни волшебников почтительно сказали: «Сула, Дилан». Илай кивнул, а затем прямо высказал свои мысли. «Конечно». Дилан подтвердил мысли Илая и продолжил: «Но, мой господин, ремонтных работ в башне все еще слишком много. Действительно трудно продолжать с гномами в одиночку. Я думаю, нам нужно больше людей. Еще люди. В башне родословной не так много людей, знающих алхимию, и я пока не могу впустить людей». Эли ответил, нахмурившись: «Не алхимики, а разнорабочие. Они будут отвечать за помощь в строительстве. Даже если они многого не знают, это нормально. Некоторые расы с грубой кожей и толстой плотью для зеленых полей очень подходит». Дилан быстро добавил: «Тогда ладно». Илай кивнул. Если это было так, то все было в порядке. Он прямо махнул рукой и сказал ему, что позже его поддержит большое количество иностранных рас. «О, верно, милорд, я чувствую, что должен сказать милорду еще одну вещь». Дилан внезапно заговорил, как будто ему что-то пришло в голову. «Что это?» – спросил Илай. «Хаэм, мой господин, вы знаете, что башня магов расположена в полуплоскости за пределами мира. Она расположена между реальным и иллюзорным. Мы можем наблюдать за внешним миром. Недавно, казалось, было много следов существ пятого круга во внешнем слое. Я даже почувствовал ауру родословной в нескольких фрагментах мира. Казалось, что чернокнижники пробудились, и там также была аура личей. Дилан поднял голову и напомнил ему. «Лич, аура пробуждения», он нахмурился. «Что лич делал во внешнем мире?» В этот момент две силы только что закончили свой первый раунд зондирования. Что бы они ни хотели сделать, сейчас было неподходящее время. Конечно, для лича не было невозможным случайно пройти мимо. Также была аура пробуждения, но Илай все еще чувствовал, что что-то не так. Его мозг работал очень быстро, и в его голове формировалась одна возможность за другой. Вскоре в его голове возникла идея, может ли быть так, что башня лича хочет вступить в союз с оставшимися чернокнижниками. Илай чувствовал, что это наиболее вероятная возможность, но почему? Была большая вероятность, что они боялись его закона о черном тумане. В конце концов, эта штука была им совершенно чужда. Это не имело большого значения. Главное заключалось в том, что он не мог понять, что могла предложить башня лича, чтобы привлечь этих людей. Превращение в лича, это можно было бы посчитать заодно, но этого было недостаточно. Что еще это могло быть? Возможность дальнейшего продвижения была маловероятна. В конце концов, личам не хватало ресурсов. В конце концов, в настоящее время им не хватало подношения и жертвоприношений. Однако было ли этого достаточно, чтобы они предали людей? Этого недостаточно. Должно быть больше преимуществ. Илай погрузился в глубокие раздумья, и во время этого процесса Дилан и Сула также прервали контакт. Он размышлял целых 3 дня. 3 дня спустя он внезапно поднял голову, и его глаза загорелись. Несмотря ни на что, конечная цель башни Лича – уничтожить башню родословной. Что касается процесса, мне все равно. Пока их цель – я, рано или поздно возникнет неизбежный конфликт. Его нахмуренные брови постепенно расслабились. Правильно, о чем тут было думать? В этот момент он почти приближался к средней стадии царства тысячи цветов. Даже если бы там действительно было несколько тысяч противников цветов, он бы ни в малейшей степени не испугался. Мы справимся со всем, что встретится на нашем пути. Илай глубоко вздохнул и немедленно вошел во фрагмент секретного мира. Если его догадка верна, то у него все еще есть еще несколько лет. Это могло бы позволить ему достичь более высокого уровня. Даже если бы он ошибался, то его тяжелая работа не была бы потерей. В любом случае, ему нужно было подготовиться. Он не хотел участвовать в битве такого же уровня. Что касается эксперимента, он подумает об этом позже. Сначала ему нужно было быть осторожным. В конце концов, он мог провести эксперимент в любое время. Внешний мир был спокоен. Илай молча медитировал во фрагменте мира времени, чтобы стать сильнее, время от времени выходя на улицу, чтобы изучить кое-какую информацию. В ходе своего расследования и тайного шпионажа Дилана он действительно обнаружил следы личей и чернокнижников пятого круга. Что касается Земли, то она была спокойной, как будто башня Лича смирилась со своим поражением. Однако Илай понимал, что на этот раз башня Лича будет безжалостной. Он спокойно ждал. Вот так и прошло 10 лет. В тайном царстве Илай провел 1300 лет. Так медленно, во временном фрагменте Илай посмотрел на все более разрушающуюся окружающую среду вокруг него и открыл глаза. Он не ожидал, что враг даст ему так много времени. Этого было слишком много. Первоначально я думал, что мне, возможно, придется положиться на этих людей, чтобы достичь поздней стадии царства тысячи цветов, но теперь, когда я почти на поздней стадии, я получил 7032 цветка, что почти вдвое быстрее, чем раньше. Уголок рта Илая дернулся. Нынешний он был намного сильнее, чем 10 лет назад. Даже если личи действительно пришли, он совсем не боялся. Поторопись, я все еще жду, чтобы подняться на вершину. В отличие от своей прежней нервозности, Эли теперь с нетерпением ждал этого. Однако он знал, что не может торопиться. В конце концов, потребуется много времени, чтобы разбудить спящих чернокнижников и убедить их. Прошел еще 1 год. Однажды Илай внезапно открыл глаза. Серебристо-белые глаза пронзили фрагмент мира и достигли внешнего слоя мира чернокнижников. Сотни фигур вошли в мир чернокнижников подобно дождю, и их целью была башня родословной. Они здесь. Илай встал и направился к телепортационной системе вдалеке. Приближалась великая битва. Вен. Облака расступились, как волны, и безграничный кровавый цвет рассеялся, как густые чернила. В небе сотни метеоров прошли сквозь облака и вошли в мир чернокнижников, направляясь в сторону города родословной. Они вызвали бесконечные волны стихии, и ужасающее явление мгновенно привлекло весь континент, южный регион. Морская акула и глава клана морского дракона подняли бокалы, чтобы отпраздновать. Местом действия была уже не скрытая башня магов, а город клана морского дракона. В то время оба клана принадлежали к башне родословной, поэтому, естественно, не было границ. Брат, это хорошо. С момента создания альянса родословных на континенте было мало эксплуатаций. Более того, альянс родословной отличается от союза чернокнижников. Неторопливо сказал клан морского дракона. Да, патриарх морская акула кивнул в знак согласия. Без сомнения, они сделали правильную ставку. Просто жаль, что все еще существует башня лича. Глава клана морского дракона покачал головой. Однако в следующую секунду он почувствовал, что цвет неба, казалось, изменился. Он поднял голову и выглянул наружу. Его рот постепенно широко открылся. Что случилось? Глава семейства морских акул был сбит с толку. Он проследил за его взглядом. Глоток, его горло слегка дернулось, а тело постепенно напряглось. Чернокнижники 105-го круга, как это возможно? Его голос дрожал, и страх в глазах постепенно рассеивался. В небе все сотни фигур были 5-м кругом, особенно ауры перед ними. Ни одна из них не была слабее 1000 листьев. Он даже мог смутно ощущать еще более сильную ауру. 1000 цветов, но как это стало возможным? Откуда взялись эти парни? Боюсь, у нас большие неприятности. Глава клана морского дракона уставился на фигуру в небе. С момента создания альянса родословных, из-за Великой войны, количество чернокнижников 5-го круга было даже меньше, чем в альянсе чернокнижников. Там было всего около 20 человек, но в небе было более 100 чернокнижников 5-го круга. Более того, он заметил, что среди них, казалось, было много стариков. Все они были старыми монстрами, которые никогда не появлялись в мире. Он даже видел членов 5 великих семей. Я боюсь, что их цель, Господь, у нас большие неприятности. Он посмотрел на человека рядом с ним со страхом в глазах. Их глаза встретились. В следующую секунду две фигуры вылетели из башни и улетели в далекое небо. Они были нужны их господину. Восточный регион. Голова бога ветра с горечью слетела с неба, но выражение его лица изменилось. Чернокнижник 105-го круга, как это возможно? Как мы можем сопротивляться? Только что созданный альянс вот-вот закончится. Я ненавижу это. Он не был уверен в альянсе родословных, потому что знал, насколько силен альянс родословных. Даже с неизвестной силой Лея, он не думал, что сможет победить. В конце концов, если ты мог сразиться с дюжиной человек, сможешь ли ты сразиться с 50 или 60 людьми? Он не верил в это. Тем не менее, он все еще должен был оказывать поддержку, но он чувствовал, что на этот раз, вероятно, умрет.